Представление только что кончилось. По улицам Мадрида движутся массы народа, возвращающиеся из цирка. Мимо цирка по направлению к дачам, лежащим на пути в Аранхуэс, две фигуры, закутанные в плащи, шли по дороге, засаженной по обеим сторонам густыми каштановыми деревьями. Холодный ветер дул им навстречу и заставлял их двигаться еще быстрее. Кроме длинных плащей, полностью закрывавших их стан, на обеих были надеты остроконечные испанские шляпы. «Вы знаете отель госпожи Делакур?» — спросила одна из этих особ. «Я только знаю его по описанию, благочестивая сестра, а сам еще в нем ни разу не бывал. Вы не знаете, что сегодня там парад, на котором будут король и герцог Рианцарес? Я знаю это из разговора двух важных особ, но позвольте, к нам приближается какой-то экипаж, спрячемся в тени этого густого дерева. Видите, это карета короля. Радуйтесь, благочестивый брат. Мы исполняем свой долг по отношению к нашему обществу тем, что идем сегодня ночью в дом госпожи Делакур». «Я все знаю, прекрасная графиня. Вы хотите видеть, которая из женщин отбивает у вас короля, и вы ревнуете его», — проговорил патер Фульдженчо. Между тем экипаж быстро промчался мимо спутников. «Вы думаете, благочестивый брат, что я ревную? Вы без сомнения шутите. Как же может графиня Генуэзская, принявшая монашеский обет для более достойного служения обществу Иисуса, желать что бы то ни было для самой себя», — сказала монахиня Патручинио с намеренной холодностью и таким тоном, на который она одна была способна. «Благочестивый брат!» Графиня Генуэзская видела королей и героев у своих ног. «Кому знать это лучше патеров-инквизиторов, благочестивая сестра? Кто верит этому больше меня? Вы обольстительная женщина», — шептал Фульдженчо, страстно сжимая ей руку. «Какой человек, будь он святым, может тебе противостоять? Знай, что если бы, насладившись с тобою невыразимым блаженством, я должен был бы претерпеть все муки колесования, я бы позабыл все». Ая улыбнулась под черной маской, скрывавшей ее лицо. Она с удовольствием слышала пылкие выражения патера, доказывавшие ей, что все еще нельзя было противиться ее красоте и могуществу. Несколько недель тому назад король покинул свою божественную Юлию, как любил он называть графиню, которая приняла в монашестве имя Патручинио. Эта перемена в короле была так решительна, что в Санта-Мадре было решено во что бы то ни стало узнать причину, так как это обстоятельство очень изменяло интересы иезуитского ордена. До сих пор, благодаря хитрой и соблазнительной монахине, он вполне подпал под влияние духовенства. Но теперь влияние это так заметно ослабло, что нельзя было сомневаться в том, что король нашел кого-то другого, более его интересовавшего. Инквизиция легко могла через своих многочисленных агентов узнать желаемое. Придворные, как гласили тайные донесения, часто собирались в доме госпожи Делакур. Этого было достаточно для патеров инквизиции. Названная нами Донна была теперь женщина лет около 40. 20 же лет тому назад молодая, живая француженка Марион Делакур была фавориткой покойного короля Фердинанда, который был чрезвычайно скуп. Однако ж он поддался ловкой девице Делакур и поплатился несколькими тысячами червонцев.